оставалось надеяться на быстроту ног. Но Гордон Марк Александрович утверждает, что преступники бегают всегда быстрее, чем сыщики. У них в крови больше адреналина. Лэмбит бежал первым. За ним споро поспевал десант. Любчик обогнул телегу с гостиничной ерундой, в которую насмерть цепилась окаменевшая от ужаса горничная. Она будто дожидалась этого момента и рухнула на пол в обмороке прямо под ноги киту. Летучим бегемотом взмыл над ней в прыжке кит, с грохотом приземлился, а бандиты уже добежали до поворота к северному лифту. Любчик остановился широко осадисто, расставил ноги, поднял ствол Макарова, замер на миг и нажал скобу. Выстрел слился с криком десанта, пуля подкинула его, он с тяжелым тупым стуком грохнулся ничком. Лэмбит скрылся за поворотом, кит с дробным топотом помчался дальше за Лэмбитом, а Любчик задержался около десанта. Черный мародер Костин сидел в вестибюле за столиком, с чашкой кофе задумчиво подпирал голову рукой. В ладони лежал наушник телефона, и, судя по звукам с 11-го этажа, Костин понял, что дела швах. Он неторопливо встал и направился к выходу вместе с толпой иностранцев. Ему наперерез рванула Мила. Гостиничные охранники, привлеченные криком Милы «Стой!», пропустили спокойно шагающего во след гостям столицы мародера и схватили Милу. Ловля проституток была им много привычнее и выгоднее, чем погоня с бандитами. Пока Мила орала, доставали из кармана ее ксиву, пока эти грамотеи ее изучали, расспрашивали, черный мародер исчез. А Любчик присел рядом с валяющимся в коридоре десантом, которому пуля пробила насквозь бедро, не спеша обыскал его, вытащил у него из кармана вальтер, надел наручники, расстегнул ему брючный ремень, достал из петель и туго перетянул бедро выше раны. Сомлевший от ужаса горничной, Любчик очень строго сказал: «Давай-давай, маманя, вставай, нечего разлеживаться, стой тут и смотри за ним. Если он захочет подняться, зови меня, мы с тобой вдвоем угомоним его очень быстро». Побежал по этому осточертевшему коридору в номер 1104 и увидел, что мамочка валяется на полу посреди комнаты. Из груди, с правой стороны, чуть ниже плеча, торчит рукоять ножа. Мамочка был в сознании. Он смотрел с ненавистью на вошедшего Любчика. «Ну вот, видишь, мамочка», — доброжелательно приветствовал его Любчик, «страна должна знать своих уродов. Как и обещал, я к тебе вернулся, но поздновато. Это ты сам виноват». И стал набирать номер скорой помощи. Москва, Джангиров, сходка. На сходку в гостинице «Интерконтиненталь» Моньку отвез швец. Он остановил свой Исузу Труппер подальше от циркульного подъезда парадного входа и сказал: «Ну что, Моня, это у вас вроде пленума ЦК?» «Что-то вроде того», — усмехнулся Монька. Посидел, подумал, потом неспешно сказал: «У нас в Одессе был один козырный фраер по фамилии Самокиш. Очень хитрый человек. Всех всегда хотел наколоть. Мы его для краткости называли Самокиш Интухис. Пришлось его однажды зарезать». Швец поддакнул: «В общих чертах ясно. А что такое Самокиш?» «Самокиш? — удивился Монька.